Глава 3. Час 50. Саша, остаешься за старшего. А есть ли объективная причина того, что вы лично отправляетесь на проведение оперативно-розыскных мероприятий? Есть. Михаил потянул рычаг под боковой панелью, и защитное стекло кабины отъехало в сторону. «Вы все-таки руководитель, Михаил Сергеевич. Ваше присутствие необходимо на станции. Прошу вас...» «Я все сказал, Малиновский! На тебе опрос личного персонала, проверка камер видеонаблюдения и журналов перемещений по станции. Каждый час докладываешь мне о проделанной работе. Все понятно?» Майор Малиновский встал по стойке смирно и отдал воинское приветствие. Его протез блеснул в лучах галогенных ламп. «Да, товарищ полковник. Ступай. Не забудь отправить на Сурдин шифровку о моем скором прибытии и подготовить рапорт для комиссариата». Когда заместитель покинул стартовый отсек, Михаил устало привалился к холодной стали истребителя и потер глаза. Две ночи без сна принесли с собой третью, наполненную паникой, волнением и настоящим ужасом. Союз стоял на грани фантастического прорыва в освоении космоса. Подобный успех был сродни первому полету человека в космос. Ничто иное за прошедшие с тех пор 138 лет не производило такого фурора, какой ожидал космонавтику теперь. Люди смогли бы освоить космос, не рискуя жизнями и техникой. Но в шаге от триумфа весь научный потенциал Союза споткнулся и теперь находился на грани гибели. И виноват в этом был лично Зорин. Он не доглядел. Он не догадался. Он подвел всех. Комиссариат не ограничится одним лишь увольнением. Дело пахло трибуналом. Пора за работу. Михаил отпрянул от истребителя, надел шлем скафандра и вытянул из корпуса судна выдвижную лестницу. Терять время на бесспорно важные, но долгие следственные действия он не собирался. Всю жизнь он был оперативником, а, как известно, опера ноги кормят. Руководитель СБС решил заняться тем, что получалось у него лучше всего — отправиться в густонаселенный столичный город, где найти похищенные секреты было легче, чем сидя в четырех стенах научной станции. «Ну, поехали!» С капсульным свистом и шипением люк кабины вернулся в исходное положение. Произошла герметизация, и система жизнеобеспечения начала подачу кислорода. Панель управления загорелась сотнями огней. Из выемки под табло с датчиками выплыл штурвал. Михаил провел проверку двигателей, навигации, убедился в исправности автопилота и нажал кнопку запуска. Корпус космического аппарата затрясло. Это был Су-17/2086М. Довольно старенький, но все же один из лучших, что придумало человечество, истребителей. Корабль имел модифицированное ядерное ядро, которое позволяло совершать продолжительные полеты в условиях боевых действий в вакуумном пространстве. Этого вполне хватит, чтобы добраться до доков торгового узла станции Сурдин, что являлось своего рода вратами к столичному комплексу. Створки шлюза и отсека разъехались. В радиопередатчике послушался голос диспетчера, который разрешал старт корабля. Михаил потянул штурвал и надавил на педаль. Вибрация от беззвучного гула турбин всколыхнула пилота, и истребитель медленно тронулся с места. Не спеша, аппарат покинул пределы стыковочного отсека и выскользнул в бескрайнюю черноту космоса. Зрелище пустоты и вечной бесконечности захватывало дух, как в первый раз. И хотя Михаил имел на своем счету парочку боевых вылетов в составе разведывательного звена еще во время учебы в Академии космофлота, он никогда не мог перестать восхищаться смертельной красотой космоса. Половину обзора занимала громада Сатурна, сквозь края которого проглядывали солнечные лучи. Огромная тень скрывала диский колец, что обвили планету ровным кругом по экватору. Закружилась голова. Организм, как всегда, запаниковал, потеряв ориентацию в пространстве. В космосе не существовало верха и низа, только мрачная даль, в какую сторону ни посмотри. Ученые постепенно добились разрешения этой проблемы путем генной инженерии. Но Михаил родился слишком давно, еще до исхода с Земли. Для него было слишком поздно что-то менять. А вставлять себе аугментации и имплантанты, как делали летчики нового поколения, он не собирался. Единственным инородным дополнением к телу был индивидуальный чип, который вживляли в былые времена жителям увядающей планеты. Ныне от таких мер отказались. Однако чип так и остался внутри Михаила, как напоминание о мрачном, лишенном надежды прошлом. «Пора в путь!» Михаил увел корабль прочь от Сатурна и научной станции и направился к одиноко сиявшему впереди огоньку. Огромная, как несколько городов, столичная станция отсюда казалась едва различимой. Космос велик, и даже само Солнце было пылинкой на фоне Вселенной. Михаил поежился и переключил внимание на насущные проблемы. Автопилот пришелся здесь как нельзя кстати. Из динамиков приемника послышался его позывной. «Хокинг вызывает Аврору-1!» Радиопередатчик шипел, но Михаил узнал голос своей протеже из службы управления полетами станции, Анастасии. «Аврора-1, на связи! Рад вас слышать!» «Провели проверку по вашей просьбе. Результат положительный. В 15:30 произведен несанкционированный вылет из ангара научного блока. Тепловая сигнатура ведет к докам станции Сурдин». «Да, молодец, Настенька!» — хотел крикнуть Зорин, но вовремя спохватился. В радиоэфире называть друг друга по именам запрещалось. Вместо этого он ответил. «Хорошие новости, Хокинг. Спасибо». «Это еще не все, Аврора-1», — продолжила Анастасия. «Мы провели быстрый анализ сигнатуры. Перевожу результаты на ваш личный терминал». «Принял, Хокинг. Спасибо». Когда сеанс связи закончился, Михаил поспешно открыл голографическую панель своего компьютера. Интерфейс мигал индикатором нового сообщения. Едва вчитавшись в первые строки письма, мужчина от удивления перестал дышать. В послании содержалось явно больше, чем просто анализ теплового следа. Настя наловчилась в навыках конспирации. Она умудрилась отправить гигабайты информации незаметно даже для техников из диспетчерской. Преисполненный гордостью за свою ученицу, Зорин вчитался в сообщение. Из сухих строк журнала полетов следовало, что со станции за последние сутки не вылетал ни один корабль. При этом в ангарах недосчитались грузового транспортника. Михаил спешно открыл спецификации судна. Транспорт «Гейзенберг» прибыл месяц назад из столицы с грузом от горнодобывающего комплекса «Церера» с пояса астероидов в центре Солнечной системы. Согласно декларации, он перевозил редкоземельные металлы, необходимые для разработки микрочипов. Казалось, ничего необычного. Однако Михаил, как бы ни силился, не мог вспомнить, чтобы слышал о прибытии судна на станции, как и не видел членов экипажа. В условиях ограниченного пространства станции он точно заметил бы незнакомые лица. Никто не смог бы избегать встречи с ним на протяжении месяца. «Что это вообще? Кто мог прятать столько времени от меня целый корабль?» Дело принимало крутые обороты. Если предполагаемый похититель скрылся на этом транспортнике, он не справился бы с такой сложной операцией в одиночку. Ему кто-то помогал. Кто-то из числа сотрудников станции. «Не может быть! Как я мог проглядеть слона в посудной лавке?» Однако Михаил быстро пришел к выводу. Информацию от него скрывали намеренно. И делал это человек, стоящий на руководящих постах. Он открыл строку с обратным сообщением для Насти и бегло набрал на клавиатуре фразу. «Проверь ключи допуска к платформам на полигоне». Когда сообщение ушло, мужчина переключил радиолокатор истребителя и установил контакт с одним из буев связи, коими обширно был снабжен маршрут от станции к городу. Сноска. Буй. Поплавок. Передатчик для подачи сигнала. Конец сноски. Иного способа поддерживать связь между отдаленными поселениями пока еще не придумали. Да и этот был не всегда надежен. Михаил нашел в списке личный номер Александра и дождался, пока сигнал вызова не поступит на его коммуникатор. «Саша, есть новости?» «Проверяем сотрудников научного отдела и доков. По камерам пока ничего». «Изучите записи камер научного дока в районе 15 часов вчерашнего дня». «Что искать?» «Пропавший транспортник Гейзенберг. Кто-то играет с нами в грязную игру». «Считаете, что похитителю помогают?» «Уверен. Проверь и сообщи мне немедленно». «Приступаю». Михаил был уверен, что преступники, как бы ни готовились, не могли не ошибиться. Когда дело касалось долгосрочных планов, а он знал это по собственному опыту, без промахов и оплошностей не обходится никогда. Мужчина откинулся в посадочном кресле, включил стабилизаторы полета и вытянул рычаг двигателя на полную мощность. Гул в хвосте истребителя усилился. В надежности старой техники Михаил не сомневался. Чего нельзя было сказать о людях? Кто-то предал его, научную станцию и весь Союз. И опытный оперативник намеревался докопаться до сути, чего бы это ни стоило. Тяга вжала его в кресло, и судно устремилось навстречу столице на скорости, близкой к третьей космической.